Глава первая. Корабль мерно покачивался на легких волнах. Небольшой парусник с дополнительной тягой на магических кристаллах, не обращая внимания на весьма скромный ветер, шел на полном ходу. Поскрипывали канаты и доски палубы, размеренно болтался небольшой тусклый фонарь в каюте мака, а на небольшой узкой кровати верхом на темном ученике сидела обнаженная Ашри. Девушка прерывисто дышала в такт движением и, закусив нижнюю губу, ускоряла темп. Тонкие изящные пальчики азиатки скользнули по животу парня и впились в тело. Она немного наклонилась, и перед лицом мака начала раскачиваться упругая, аккуратная женская грудь. Руки парня скользнули по талии, бокам и достигли манящего, словно гипнотический медальон бюста своей наездницы. Ашри застонала и, сжимая бедра, начала двигаться еще быстрее, с каждым движением стараясь прижаться все сильнее к партнеру. Руки уже обхватили мака за шею. Дыхание девушки стало глубоким и быстрым, как и у темного ученика. Через несколько мгновений парень ухватил ее за ягодицы и принялся усиливать ее движение. Пару минут, и мак прижал ее к себе покрепче и натужно засопел, сделав несколько резких движений. «В этот раз уже лучше», — с улыбкой прошептала Ашри и наградила темного ученика несколькими поцелуями в губы. «Ты из меня ловеласа-профессионала решил сделать?» «Шпиона боевого крыла из тебя все равно не выйдет», — тихо хохотнула в ответ азиатка и попыталась встать. «Куда спешишь?» — возмутился парень и, обняв девушку, притянул обратно. «Словно на работу сходил». «Ты не поверишь, но...» Тут Ашри с прищуром взглянула на мака и добавила. «Я действительно на работе». «Как обычно», — хмыкнул темный ученик и ответил азиатке, вырвавшейся из объятий, смачный шлепок по ягодице. «Ты сегодня в своей комнате ночуешь или здесь?» — поинтересовалась тень, облачаясь в свою походную одежду. «Здесь», — вздохнул мак. «Слава богам, у Левитания морская болезнь. У меня есть хотя бы призрачная надежда на нормальный сон». «Она бы тебя и там не сильно беспокоила», — пожала плечами Ашри. «Ты помнишь то яйцо, которое она притащила?» задумался темный ученик. «Яйцо чайки?» «Нет, пеликана». Девушка надела кожаную куртку и принялась затягивать ремешки, подчеркивающие грудь и талию. Она нашла технику подготовки морфов и решила сделать из этой птицы ездовое животное. «Морфов? Это когда изменяют магии животное, так?» — нахмурился маг. «И что она будет делать с пеликаном? В клюве у него ездить?» «Не знаю», — улыбнулась тень. «Но настроена она серьезно и уже приступила к каким-то манипуляциям». «Позаботься о ней, чтобы не разнесла лабораторию», — серьезным видом произнес маг. «Просто если я сейчас появлюсь, она приставит меня к этому делу, а мои исследования кто на себя возьмет?» «Кстати, о твоих исследованиях», — задумчиво произнесла Ашри. «Я стараюсь не лезть в чужие дела, но ты должен кое-что мне пообещать». Азиатка склонилась над растянувшимся парнем и, глядя в глаза, строго потребовала. «Ты не будешь умирать». «Я что, больной?» — усмехнулся парень. «И пробовать не будешь. Ты за дурака меня держишь?» «Пообещай». «Обещаю». Девушка отстранилась и, кивнув, отправилась прочь из каюты. «Клиническая смерть — это не совсем смерть». Пробормотал маг, вскочив с кровати. Технически это всего лишь кратковременное прекращение жизненно важных функций. Темный ученик достал из-под кровати рукопись, найденную в пещере, и наполовину исписанную тетрадь. Пролистав несколько страниц и перечитав парочку абзацев, он кивнул своим мыслям и отложил все на стул рядом с кроватью. «Так», — облизнул губы маг, готовясь снова совершить невозможное. «Всего лишь техника, не более». Парень улегся поудобнее и с трудом принялся выравнивать дыхание и пульс. Раз за разом повторяя упражнения по дыханию, ему удалось стабилизировать и замедлить пульс. Постепенно усиливая технику, он добился того, что сознание начало мутнеть. Наступала сонливость, но сознание упорно цеплялось за остатки мыслей в голове. Когда сон почти взял свое, и мысли из резких молний и образов превратились в тягучую, густую мешанину, вспышка. Маку в очередной раз удалось покинуть тело, и сейчас он наблюдал за ним со стороны. Рук и ног он не ощущал никак, поэтому все воспринималось как что-то нереальное. Сон, морок, галлюцинация. Однако в разуме прекрасно держалась цель и смысл своих действий. Маг всеми силами старался запомнить все каналы, все узлы и резервуары силы в своем теле. Наученный горьким опытом, он не пытался запомнить все сразу и сосредоточился на левой руке. Время текло субъективно медленно, поэтому ему удалось довольно подробно запомнить все, что он видел. Сигналом к возвращению ему стал цвет собственных губ. Они стали синими. Вдох. Глубокий, сиплый вдох и безумное сердцебиение. Сердце, кажется, вот-вот выскочит из груди. Однако парень, вместо того, чтобы отдышаться, схватив тетрадь, начал очень быстро зарисовывать рисунок каналов, что успел запомнить. «Черт, чуть было опять не опоздал». Сквозь кашель пробормотал парень под нос и продолжил зарисовывать. Такими темпами еще раза 3-4, не меньше. Когда он закончил схематическое изображение каналов силы в своей руке, то устало закрыл тетрадь и откинулся в кровати. «Слишком тяжело», — произнес парень, массируя виски. И голова чугунная, как после браги. Он устало закрыл глаза и, потерев руками, накрыл подушкой лицо. Так недолго и действительно камору переехать. Спустя пару минут отдых после тяжелого ментального упражнения превратился в спокойный, безмятежный сон.